30 июня авиарейсом вернулся на родину член Политбюро ЦК Компартии Кубы и зампредседателя Госсовета Республики Куба Сальвадор Антонио Бальдес Миса. Он посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику в качестве спецпосланника первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро Руссо.